ни при каких условиях не должен попасть в чужие руки. Тем более, что за ним уже начали охотиться спецслужбы других государств, в том числе сами литовцы и англичане. «При чем тут англичане?» — поморщился Алексей. «У вас своя специфика, а у нас своя. Мы ищем убийцу, понимаете, убийцу. Кто-то застрелил Лекутиса, кто-то убил на Украине Лозинского. Вы хотите, чтобы мы не искали виновника этих убийств?» «Вы меня не так поняли. Мы просто хотим, чтобы наши усилия не пересекались в определенных плоскостях», — объяснил Иевлев. «Нам важно ваше понимание ситуации. А насчет убийств я могу вам сказать, что было не два убийства, а три». «Как это три?» — удивился Алексей. «Кого еще успели убить?» «Вы знаете только о втором и третьем убийствах», — пояснил разведчик. «Но было еще первое. В Литве был убит заместитель министра иностранных дел, и мы напрямую связываем это убийство с делами Лякутиса и Лозинского». «Это в Прибалтике», — отмахнулся Алексей. «Нас это не касается». Иевлев удивленно посмотрел на него сквозь очки и спросил: «Вы действительно считаете, что происходящие в Прибалтике события могут нас не волновать?» «Я этого не говорил», — ответил раздосадованный Алексеев. «Просто убийство в Прибалтике расследует не наша служба. Это не является сферой деятельности ФСБ». «Конечно», — улыбнулся Иевлев. «А прослушивание телефонов бывшего подполковника КГБ Сарычева является прерогативой ФСБ?» «Откуда вы это знаете?» «Мы уже целый год сидим на телефонах», — пояснил Иевлев, «пытаясь обнаружить тот момент, когда он выйдет на связь с группой Савельева. Для нас очень важны эти документы», — снова повторил он. «Ясно, наконец, понял причину столь позднего визита офицера СВР, полковник Алексеев. Вы хотите, чтобы мы сняли наблюдение Сарычева, но я не могу этого сделать. Мы обязаны по своим каналам вести расследование об убийстве двух бывших офицеров КГБ. Согласитесь, это тоже очень серьезно. Именно поэтому мы предлагаем объединить наши усилия», предложил Иевлев. «Лавры победителей нам не нужны. Для нас важны документы». «Что вы хотите?» прямо спросил Алексеев. «Завтра в 3 часа в пивном баре на Ордынке должна состояться встреча Сарычева с Лозинским. Он еще не знает, что Лозинский мертв. Но на встрече будет присутствовать еще кто-то третий, которого и должен свести Сарычева с Лозинским для их последующей совместной командировки в Германию к Савельеву. Для нас будет важно, если вы проконтролируете эту встречу, арестуете Сарычева и сорвете его план. Конечно, если был бы жив Лозинский, мы бы постарались все устроить своими силами, узнать, куда именно они поедут и где будут встречаться. Но он, к сожалению, мертв. А значит, и завтрашняя встреча никак не сможет закончиться совместной командировкой. Я думаю, вы все поняли правильно». «У Сарычева завтра встреча?» — переспросил Алексей. «Да, он говорил Савельеву. К сожалению, мы не успели уточнить, откуда звонил последний. Тот находится где-то в Германии и периодически звонит своему старому знакомому. Можно сказать, что Сарычев исполнял здесь для Савельева роль наблюдателя. Тот умеет привлекать людей, прельщая их огромными суммами будущих гонораров за имеющиеся у него документы. Но сразу предупреждаю вас, что Сарычев не знает, где живет Савельев. Иначе мы бы сами давно взяли Сарычева». Говорите адрес.